Глава 10. Странное и неприятное ощущение, будто кто-то открывает дверь, но медленно, и скрипит ею. Вот так же и открытие этого осколка, будто что-то заставляет его открыться. Я быстро окинул весь ресторан взглядом. Он весьма просторный. Сейчас здесь было человек 20, включая официанта, мужчины за барной стойкой и трех поваров. Всех их постепенно окутывала черная дымка. Это значит, что здесь произойдет что-то убийственное. «Внимание!» — громко выкрикнул я и начал сиять. «Срочно врубайте тревогу и эвакуируйте людей! Мой артефакт зафиксировал скорое открытие врат!» Люди вокруг с интересом посмотрели на меня, и пришлось повторить все, но на ломаном французском. И вот тогда уже началась паника. Народ побежал, куда глаза глядят. Заработала сирена, которую активировал бармен. Мы тоже побежали к выходу, благо Ирина уже успела помочь брату выбраться из аквариума. Из этого ресторана было два пути, ведь он, по сути, проходной. И через него проходят все посетители океанариума. Поэтому и выбирать можно было путь налево или направо. Мы же побежали направо. Говорят, если идти налево, можно найти много чего интересного, а также большие проблемы. Ну и, собственно, бежали мы за теми, кто отмечен предвестником смерти. Бежали мы по туннелю, будучи окруженными с обеих сторон, и даже с потолка, толщами воды и различными монстрами. И тут я приметил очередного предвестника, но в воде. Вот он. Я остановился и указал на мужчину. Тут же сработала Лена и сделала несколько фотографий. А я приметил, сколько нам бежать, скорость формирования врат, и пришел к неутешительному признаку. «Назад! Все назад! Они сейчас откроются, и нас снесет!» Кричал сперва на русском, а потом на французском. Четверо из девяти людей, что бежали спереди и позади нас, кинулись с нами, остальные побежали дальше. И тут я вздрогнул. Вспышка божественной силы. «Вы поглотили 9 единиц Б». Часть энергии была мною поглощена, иначе она ударила бы по гражданским, включая отца с маленькой дочкой. В водном пространстве появились небольшие врата, ранг Си. Человек, призвавший их, тут же попытался уплыть, но из осколка выбрался осьминог-монстр. Немалый такой осьминог. Его щупальца тут же вытянулась, обхватила мужчину за ногу и потянула на себя. Тот, как мог, пытался отбиваться, но нет, его обвили еще несколько щупалец, да и другие осьминоги появились и набросились на него. Вскоре вода окрасилась в красный. Но на это уже было плевать. У нас возникла другая проблема. Стекло, которое, по идее, толстое и бронированное, начало трескаться. Кажется, вспышка божественной силы при открытии врат сбила магическую защиту стекла. «Дилетанты, что ли, делали? И теперь оно пошло трещинами». «Быстрее!» — приказал я. А впереди и так со всей скоростью бежали мужчина с ребенком на руках, а также молодая девушка с парнем. Уже пожалел, что не взял с собой Анну. Она бы своим льдом заблокировала бы туннель и все. А нет, не помогло бы. Тут вообще все стекло пошло трещинами. Похоже, давление воды возрастает. Мы бежали, а треск стекла заставлял нас бежать еще быстрее. «Ай!» — выкрикнула перепуганная Катя. Из трещин ударила струя воды, да такая сильная, что девушку практически сбила с ног. Подхватил ее на руки, спасая от падения, и понесся вперед. Она вся дрожит. Да и остальные тоже перепуганы. Перспектива утонуть или быть сожженными осьминогами никому не нравилась. Тут нужны маги воды, так как они специализируются на подобных осколках. Ну и маги ветра. Есть у нас один такой. Посмотрел на Лилию. Девушка в осеннем платье и на каблуках была лишь второго ранга. И своей магией может разве что работать подобием кондиционера. Впереди ней виднелся коридор, и, кажется, там есть перегородка. Осталось понять, как активировать ее и опустить. В этот миг я получил одну из душ. Те, кто не послушал меня и побежали дальше, сейчас умирали. За первый, секунд через пять последовала вторая. Но мы уже прибежали. Влетев в коридор, я всех пропустил дальше, а сам принялся искать способ активации. Вот только то ли кто-то следит за нами, то ли сработала автоматика, то ли перегородка сама начала опускаться. Помчался дальше по коридору, через пару секунд оказавшись в ресторане. Пронеслись через него и побежали к другому туннелю, но... «Не успеем! Возвращаемся!» — выкрикнул я, глядя, как и здесь туннель пошел трещинами. И тот, кто следил за нами, был согласен. потому как тут же начала опускаться перегородка. Мы оказались заперты в этом ресторане. Тут было несколько помещений, два служебно-технических. Большой туалет как для мужчин, так и женщин с детьми, ну и кухня. «Папочка!» — заревела девочка. Ей лет 6 было. А отец попытался ее успокоить, но я не слушал. «Господин, что будем делать?» — ко мне подошел Степан. Тот был в одних лишь плавках, так как одеться не успел. Впрочем, его одежда где-то здесь, так что еще успеет. А я подметил, как активизировались крабы-монстры в аквариуме, что занимало четверть ресторана. «Для начала осмотри помещение. Здесь должна быть вентиляция. Может...» Я посмотрел на Ирину с Катей, которые точно не пролезут в вентиляцию, после чего вздохнул. «Может, гражданских сможем вытащить?» «Понял». Блондин убежал. Я кинул взглядом своих женщин. Рыжие перепуганы. Они вообще трусихи. Ирина встревожена, но держится. Ксения и Лилия наравне с рыжими. Гражданские. Парень забрался в бар и, открыв бутылку, начал пить. Храбрости набирается. Пусть, главное, чтобы не перепил. «Лен, связь есть?» — обратился я к рыжей. А та покачала головой. Тогда я связался с Жанной, передал ей все, на что она высказалась. «Вы, как всегда». Потом ойкала. «Но общаемся-то мы мысленно. А значит, я и мысли ее слышу. И да, я как всегда. Ну, любит меня карма, что поделать». Минуту спустя рухнул за свой столик и решил доесть свою еду. А пока ел, думал, по идее, к нам уже должны спешить гвардейцы. Но если сложить все сведения, что я получил, складывается неприятная картина. Род, который владеет океанариумом, соучастник покушения на нас, а значит... «Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс 1 единицу божественной энергии». «Перегородка!» Пару секунд спустя после получения души раздался крик девушек. Перегородка, 2.5 метра в высоту и 4 в ширину, начала подниматься. Благо лишь та, что у ресторана. Кинулся к ней, но совершенно не вижу, где механизм. Тогда вцепился в прочный металл перегородки, да я вниз, но все бесполезно. Тут нужно быть боевым магом или выше, чтобы справиться. Все, что мог, это лишь замедлить, и то благодаря Лене с Катей, которые, к удивлению, среагировали весьма быстро. Вода же тем временем бурным потоком проникала внутрь. Благо, пока что без монстров. Но им сперва нужно сожрать всех рыб и тварей океанариума. Лишь после этого они заинтересуются нами. Надеюсь, что не раньше. «Не паникуем!» — выкрикнул я на обоих языках. «Уровень воды не повысится выше определенного уровня. У нас будет воздушный карман. И покрепче заприте туалеты». Насчет последнего. Да, не хотелось, чтобы их содержимое всплыло. Не факт, конечно, что это случится. Все же там сложная система и все прочее. Но я не сантехник и совершенно в этом ничего не понимаю. Поэтому лучше перебдеть. Народ тут же засуетился, а еще вернулся Степан. В общем, вентиляция есть, но там перегородка, не выбраться. А еще он осмотрел технические помещения. В одном что-то вроде склада, помещение для уборщиков, а во втором большая комната отдыха для персонала, человек на 15. «Степан, раздобудь ножи. Остальные забаррикадируйте вторую перегородку. После нее и этой займемся». Раздав приказы, продолжал тужиться. Вода уже по колено. И чем выше поднимается перегородка, тем и выше уровень воды. Народ суетился и даже почти не паниковал, особенно гражданские. Неужели все настолько верят в меня? Ну или просто цепляются за любую возможность выжить. В общем, молодцы. Вижу, с кухни потащили холодильники. Степан принес кучу ножей и тоже побежал помогать баррикадироваться. А вот у нас уже руки отваливаются. Машина, сволочь такая, слишком уж сильная. Но вдруг механизмы, спрятанные где-то над потолком, взвыли, и перегородка с удвоенной силой начала подниматься. Вода быстро добралась до уровня груди, и держать перегородку стало практически невозможно. Я просто вместе с ней поднялся вверх и впился пальцами в стену. Не прошло много времени, как уровень воды поднялся до 2.5 метров. До потолка осталось около метра. «Все здесь? Со всеми все в порядке?» Я окинул всех пристальным взглядом. «Ну, кроме того, что все перепуганы, в целом все в порядке». «Гражданские, уходите в комнату отдыха. Остальные помогите забаррикадировать этот проход», — махнул я рукой и едва не пошел на дно. Уже успел откормиться и пребывал в весе, но лишь в цифрах. Внешне это было совершенно незаметно. На деле же это было 84 килограмма при росте в 1,57 м. Вскоре девушки, да и все мы, избавились от обуви, а еще от носков. Разве что я стоял свои, которые вязаные и нерушимые. Вода под мечом была прозрачной, оттого все было прекрасно видно, а еще работало освещение. Я не знаю, что тут за розетки, но никого током не ударило, и оборудование не перегорело. Просто отключились. Вскоре холодильники и столы перегородили проход. Не скажу, что надежно, но стало спокойнее. А еще глянул, что там с той стороны. И если коротко, то более трети стекла тоннеля лопнуло. Увидел обглоданную тушу дельфина. Вскоре твари доберутся и до нас. Надеюсь, гвардейцы и прочие доберутся до нас раньше. Не хотелось бы показывать свою силу. «Камеры!» — вдруг осознал я и кинул взгляд в сторону. Там, в углу, под потолком, красовалась камера с тремя красными точками. «За нами следят через них. Надо уничтожить!» А дальше началось самое веселое. Попытка женщин сломать камеры. Их было 11 на весь ресторан, коридор и служебные помещения. До потолка метр, мы в воде. В общем, Степан нашел какую-то длинную сковороду и сам все сделал. С огоньком аж во все стороны обломки. И, кажется, там наверху обиделись, поэтому начала открываться вторая перегородка. Громко причем, а за ней осьминоги. Здоровенная тварина размером с кабанчика в три удара обрушила нашу баррикаду, и когда мы приплыли... Ну как приплыли? Меня рыжие притащили. В общем, этот гад уже прорвался. Рыжие засияли от созданного укрепления и с ножами в руках поплыли на монстра. Удивительная храбрость для них, но не в этот раз. Хватаю их за ноги и дёргаю на себя. Тут же хватаюсь за стену, чтобы не пойти на дно. «Отвернитесь!» В руке моей появился светящийся шар, который тут же полетел в осьминога. Как мог, прикрыл девушек от эффекта вспышки, но нет, их все же немного оглушило. Тогда я кинулся на ошарашенную тварь, которая вжала щупальце. В мое тело влилась божественная сила, кожа укрепилась, а пятка в нерушимом носке вонзилась в морду чудовища. Миг спустя я схватил за щупальце и оторвал его, потом второе. И тут тварь очухалась. По животу больно ударила щупальцем, что било словно копье, и меня откинуло метра на три. Однако тут же на тварь налетели рыжие, покрыв ножи аурой света, они принялись резать плоть уродца. На удивление, у них это неплохо получалось. Осьминог же пытался обхватить девушек, клеснуть и поцарапать своими когтями на щупальцах. Но нет, их барьеры оказались крепче, зато кровище было вражеской. Я подоспел к концу схватки и, схватившись за ножевые раны, разорвал голову осьминога на две части. Появился кристалл ранга Си, что немало удивило рыжих. Вот только... Буль-буль, блин! Пришлось добрести к стене и, опираясь на нее, выныривать из воды. Надо легкие тренировать. Слишком мало воздуха в них хранится. «Оттащите труп в туалет! Вашу ж!» — выругался я, как появилось еще два осьминога. Но тут подоспел Степан с копьем, сделанным из швабры и привязанного ножа. Осьминоги не обладали барьером, и их плоть была весьма мягка. Однако шкура весьма скользкая, и ее без использования магии в атаке пробить весьма тяжело. Но зато это копье мешало тварям и отвлекало их. «Ай!» — выкрикнула Лена и ушла на дно. Ее ноги одновременно обхватили два осьминога и дернули на себя. Я кинулся за ней и, вцепившись в щупальца, порвал их. Сперва одно, а потом второе. Лена же, вместо того, чтобы всплыть, поплыла в атаку. Видя это, Катя тоже пошла атаковать второго, а Степан поддержал. Но вдруг одно из щупалец обогнуло девушку и вонзилось в живот парня. Хлынула кровь, а копье выпало из его рук. Катя со всей силы рубанула по щупальцу, отрубая его, но и нож сломался. Миг спустя четыре щупальца обвили ее и принялись сжимать. А множество мелких, но очень острых когтей впивались в барьер, стремительно его истощая. От ужаса у Лены пузырьки вырвались изо рта. Она бросилась к сестре, оставив меня одного. И пока никто не видел, я окутал кулак тьмой и пробил голову уродца. Побежал. Да, именно побежал ко второму гаду. Катя уже была на грани, а Лена в панике. Ее укрепление уже мигало, едва не развеиваясь. Но два щупальца она отрезала. С третьим помог я, и четвёртое Катя сама порвала. Девушки всплыли и бросились к Степану, а я добил осьминога. «На склад его! Там высокие потолки!» — выкрикнул я, едва выглянув из воды. Девушки тут же исполнили и благо находился склад рядом, а там высокие железные стеллажи почти до потолка. Сбросили весь хлам и уложили Степана на самую верхнюю полку одного из трех стеллажей, что стояли у стен. После этого принялись лечить, но рана оказалась серьезная. «Лен, иди за Ириной!» «Но у меня маны больше, чем у Кати!» «У тебя руки трясутся, иди!» Пришлось прикрикнуть на нее. «Саш, он же не умрет. Ты ведь видишь приближение смерти, скажи!» Столь сильное волнение рыжей о Степане неприятно кольнуло в груди. Но, думаю, она просто добрая, и сдружиться успели. Мы занялись лечением, и вроде получалось, а когда подоспела Ирина, смогли еще сильнее улучшить состояние пациента, пока не появился новый осьминог. Рыжие решили взять его на себя, ведь без меня все это лечение — фигня, по их словам. Впрочем, так и есть. Теплые и мокрые руки не предназначены для того, что мы творим, а без меня Ирина не сможет даже царапину зарастить. Минут через 7 вернулись рыжие. Все ободранные, но с кристаллами в руках. Они двух осьминогов одолели. И не позвали, балбески. «Нет, не помогайте, ману экономьте!» — выругался я, стоило им подплыть к нам. «Ну а как же ты и твоя ма...» — начала было говорить Катя, но тут я при ней закинул кристалл в рот. «Вот моя мана. Отдыхайте и свои раны залечите!» — прыгнул я на них, чтобы не занимались глупостью. Тем временем живот Степана зарастал, и как же было тяжело с внутренними органами. Очень не хватает мага земли, который заштопал бы их. Пришлось рукой залезть в живот и... Ладно, не буду рассказывать про кровь, кишки, расчленёнку. Главное, что я молодец. Я справился и заслужил тортик. Но необычное то, что я получу за победу на конкурсе. Поэтому мы выберемся отсюда этим же днем, даже если придется все тут разнести. И, к слову, выяснилась одна неприятная особенность. Призракам не нравится вода, пропитанная маной. Тут мои стражи были малость бессильны. Они также пытались найти комнату управления, но пока безуспешно. Если они смогут активировать перегородки, нам станет куда проще, но... Додумать я не успел, так как раздался грохот. Кинулся в коридор, а там новый осьминог крушит баррикаду, спешно построенную рыжими. Он был крупнее тех, что мы убили ранее, и только я выглянул из склада, как мне едва не пробили голову. Щупальца будто выстрелила собою. В ответ метнул вспышку и добил оглушенную тварь дистанционными атаками. Отдышавшись, заглянул в соседнюю комнату. Там сейчас и находились гражданские. А с ними Лилия с Ксенией. Люди расставили мебель и столы башенками. Сейчас на них и отдыхали. Кивнул им и, закрыв дверь, направился к Степану, долечивать его. Иногда то я, то рыжие отвлекались на одиноких осьминогов. Однако мы все же справились. И жизни блондина больше ничего не угрожало. И это было тяжело. Не знаю, всех ли осьминогов мы убили, но последние полчаса мы просто сидели тихо, мирно и отдыхали. На складе было 3 стеллажа. На одном лежал я с Ириной, на втором — Степан, а на третьем сидели рыжие, свесив ноги в воду. Выглядели они уставшими и измученными. «Саш, нас уже спасут!» — Катя с надеждой посмотрела на меня. «Если не спасут, сами выберемся. А потом я объявлю войну владельцу океанариума и лишу их патриарха головы». В голосе моем чувствовался гнев. «Потому что я и правда зол. Но пока не буду об этом». Посмотрел на рыжих и вздохнул. «Вы бы хоть прикрылись». «Нет силы желания. Хочешь — смотри, не хочешь — не смотри», — простонала Лена. Она сидела, упершись спиной в стену, и тяжело дышала, приходя в себя. Катя же лежала у нее на коленках, и все бы ничего, но их одежда в бою с осьминогами превратилась в откровенный хлам. Хотя у меня не лучше, мы лишь трусы да носки уцелели. Остальное — это рванье. В общем, у Лены грудь наружу, а у Кати даже трусики порваны, и все видно. Эти женщины решили меня доконать, особенно после вчерашнего. Если бы паразит не спал, то ругался бы и требовал поскорее пойти и овладеть самкой. Да и отчет ИСы показывает, что бедному человеческому подсознанию молодого парня нанесен смертельный урон. Надо было все же воспользоваться советом Татьяны и пригласить к себе Оксану. Ну или хотя бы помедитировать, а не носиться по кладбищам, сломя голову. Эх, ничему жизнь не учит. Тяжело вздохнув, закрыл глаза, чтобы войти в медитацию. Заодно осмотрелся глазами призраков. Нашли они комнату управления, но проникнуть в нее не могли. так как она была экранирована. А вот у гвардейцев наших проблем, и их арестовали. Сейчас жандармы оцепили океанариум, и, похоже, идти и спасать нас не особо торопится. Тянут время, да? Но так-то воздуха нам надолго хватит. Значит, монстры. Наши ранги весьма малы, поэтому, вероятно, они уверены, что осьминоги смогут нас убить. А из-за того, что нет камер, они не могут узнать, живы мы или нет. Будут ли проверять? Весьма вероятно, что один водный маг стадии нашего мага или боевого легко проберется сюда и снесет осьминогов. Не так уж их и много вырвалось наружу. Пожалуй, я поставлю марионеток следить. Открыл глаза и увидел светлые волосы у себя на коленках, ну и голова Ирины, что активно двигалась. Поняв, что я вышел из медитации, она посмотрела на меня. «Пожалуйста, не рассказывайте брату». Девушка тут же продолжила, а я взглянул на рыжих. Те пораскрывали рты от шока и внимательно за всем наблюдали. Но одно радовало, хоть прикрылись. «Долго же вы терпели, чуть не захлебнулась», — спокойно произнесла Ирина, закончив дело, языком облизала сочные губки, после чего уставилась на рыжих. «А вы дуры и вредительницы». Блондинка опустилась в воду и уплыла, оставив нас наедине. Рыжие смотрели на меня, и я же вновь закрыл глаза, запрашивая отчет от Исы. И вот что минет животворящий делает с телом боевого монаха. Даже сила магического перенапряжения снизилась. А божественная энергия у меня уже превышает 15 тысяч. Нагрузка на тело выходит не слабая. Но и физическая сила едва ли не как у младшего мага начальных ступеней. Меня отвлек звук. Это Ирина вернулась с одеждой. Как я понял, она почти до трусов раздела мужчин в соседнем помещении, и сейчас рыжие переодевались. Молодец. А я почему-то не догадался до этого. И свое оправдание скажу, что из-за перенапряжения плохо соображаю. Будто голова болит, ни сама, ни своя. Зато, когда вернусь, сразу две руны поставлю. Мы еще минут 10 сидели молча, но вдруг погас свет. Пришлось создавать два светлячка. Один у нас, другой в соседней комнате. Ну и двух осьминогов положить на проходах, но... «Саш, уровень воды повышается!» — выкрикнула Катя. «Да и я уже понял. Вода достала до вершины полки». «Перегородки вентиляции открыли. Теперь воздух выдавливается в вентиляцию. Уроды!» — прошипел я и зазирался. Вентиляция была за спиной рыжих, и благо в стене, а не на потолке. «Ждите, я скоро!» Прыгнув в воду, пошел по дну, осматривая комнаты. Но нет, везде была вентиляция, и в комнате отдыха она как раз на потолке. И люди там уже паниковали. «Все за мной!» — выкрикнул я сразу, как вынырнул, опираясь на стену. Вскоре все мы оказались на складе. Перекрыть вентиляцию нам не удалось. От вершины дыры до потолка осталось 10 сантиметров. Люди как могли прижимались к потолку, чтобы глотнуть воздуха. Но, боюсь, его осталось совсем на немного. Также был один момент. Вентиляция весьма узкая, лишь ребенок пролезет в нее. Но у меня появился план. «Спасемся! Верь, знаю!» — на ломаном французском произнес я, обращаясь к отцу девочки 6 лет. «Боюсь, я боюсь!» — плакала она, да и отец ее боялся не меньше. «Верь, я светлый маг. Дам свет. Защитит. Ты поможешь. Верь!» Лицо мое было предельно серьезным, но при этом я смог по-доброму улыбнуться ей. Вроде подействовало. Они переговорили с отцом, и мы затолкали ее в вентиляцию, которая, подмечу, была залита водой. Мы помогли протолкнуть девочку наверх, а там ее подхватили мои призраки. Теперь расход кислорода будет меньше, а еще в руках у ребенка находился телефон Лены. Он был упакован в пластиковый пакет на всякий случай. Так-то наши телефоны дорогие, им плевать на воду. Но еще телефон работал фонариком. Дальше девочке нужно будет выбраться по вентиляции к месту, где ловит сигнал. И телефон сам передаст видео, на котором изображен мужчина, открывающий врата. И нет, призраки не смогут сами это сделать, так как часть пути экранирована магическими барьерами. Призраки попросту обнаружат себя, если попытаются сломать их или проникнуть внутрь. «Она будет в порядке, за ней присматривают духи», — на французском сказал я и посмотрел на Лилию. Она, как и все, словно рыбка, выглядывала из воды. «Ты сможешь создать воздух?» «Я? Ну, возможно. Немного. Но это будет очень сложно». «А восстановить тот, что уже был использован?» Лилия призадумывалась и неуверенно кивнула. Тогда я подобрался к ней поближе. «Сейчас я дам тебе воздух. Попробуй восстановить его. И тогда мы пойдем наружу. Если нет, что-нибудь другое придумаем». После этих слов я схватил ее за талию, и мы пошли на дно. Она сперва запаниковала, но весьма быстро пришла в себя. Миг спустя я поцеловал ее и выдохнул воздух. Та слегка растерялась, отчего половина воздуха вышла из носа в виде пузырьков, однако все же вернула мне воздух, вполне пригодный для дыхания. В итоге мы под водой провели 5 минут и, всплыв, отдышались. Это было нелегко, особенно девушке, но следующие 5 минут прошли, на удивление, нормально. Она натренировалась, и мы вновь всплыли. «Девчат, не говорите Стёпе, хорошо?» — с мольбой в глазах попросила она, на что получила кивок и недовольный взгляд Ксении. В глазах Ирины же прям читалось. «И на что ты надеешься? У тебя нет и шанса». Вскоре мы опустились на дно и пошли к выходу. Но я резко остановил девушку и жестом повелел здесь стоять. Сам же кинулся вперед и вскоре затаился над проходом наружу. Человек идет. «На смерть свою идет».